Глава 7. Ждана. Суббота прошла. На телефоне поступило ни одного звонка, ни сообщения. Как дура, зачем-то все время заглядывала и чего-то ждала. Почему-то мне было жутко одиноко. Я не знаю, что бы я сказала Вадиму, позвони он мне. Я была на волоске от того, чтобы признаться, капитулировать, но... Уложила Максика спать и сама еще долго бродила по дому. Не могла найти себе места. В итоге оделась теплее и вышла во двор дома. Здесь можно услышать дыхание моря, запах, шелест волн. Это так умиротворяет, что на душе становится легче и спокойнее. Вернувшись домой, отправилась в душ. Забираюсь под струю воды и закрываю глаза. Подставляю лицо под них. На задворках сознания промелькнуло воспоминание, как мы в душе с Вадиком. Резко распахиваю глаза от нахлынувших ощущений. Соски заныли, а низ живота наливается приятной тяжестью. Давно на меня так не накатывало желание. После родов я вообще забыла, что это такое. А тут стонать в голос хочется. Сжимаю бедра от простреливающих спазмов. Струи воды бьют по возбужденным соскам, доставляя боль на грани с удовольствием. Окатывает жаром, и я провожу ладонями по груди, чуть сжимая полушария. Одной рукой скольжу по животу вниз и касаюсь промежности. Там все горит от желания. Зажмуриваюсь. И мой мозг подкидывает сумасшедшие картинки из прошлого, где Вадик стоит передо мной на коленях и целует меня там. Мы принимали душ, и он... Ах! Касаюсь пальцем клитора, чуть надавив. Дыхание сбивается. Его губы, его язык кружат по складочкам, я еле держусь, ища опору, касаюсь ладонями стены, а он продолжает меня мучить, доводя до края и снова отступая. Одной рукой касаюсь его головы, оцарапываю кожу, он слишком коротко пострижен. Поддаюсь бедрами ему навстречу. Вадим впивается пальцами в мои ягодицы, глубже проникает языком между губ. Вскрикиваю, запрокинув голову, ловлю капли воды. Всем своим существом концентрируя горячие ощущения там, внизу. Снова и снова подводит меня к краю, и я не выдерживаю. Прошу, прошу его не останавливаться. Прошу его дать мне это. Бессвязно что-то говорю и срываюсь, разлетаюсь на атомы, на частицы. Вадик, Боже. Прихожу в себя от собственного протяжного стона. Сердце лупит о ребра, как сумасшедшее. Ноги ватные, в голове туман. Ощущаю отголоски оргазма всем телом. На глазах наворачиваются слезы, и я сползаю по стенке на пол, позволяя себе расплакаться, обхватив руками за плечи. Чокнутая, просто чокнутая. Представлять Ковалёва и мастурбировать в душе. Стыдно жутко перед самой собой. Дожилась, дала себе слабину. Рядом Ник, почти каждый день. Боюсь с ним близости, а сама вон что делаю. Касаюсь ладонями своих щек. Они горят. Прохожу в кухню, плотно закутавшись в махровый халат и наливаю себе чай с ромашкой. Пью не торопясь, а потом иду в спальню. И стоит только коснуться головы подушки, как отключаюсь. Утром просыпаюсь от того, что Максим забирается на кровать. Пыхтит, подбирается ко мне и обнимает за шею. Целует. От него вкусно пахнет, детством, счастьем. Обнимаю его, переворачиваю на спинку и прижимаю к себе. Хохочет. «А мы сегодня пойдем в гости». Говорю сынишке. «Гости?» Переспрашивает с восторгом на меня, смотря. «Да, с Никитой». Хмурится. И глаза эти, взгляд. Это надо же так быть похожим на отца. Маленькая копия. «Люблю тебя, малыш», — обнимаю сыночка. «Только благодаря ему я пережила расставание с Ковалёвым. Только благодаря моему сыну. Я не знаю, что бы со мной было, не окажись я беременной. Да, было сложно, тяжело, но все эти трудности того стоили. После обеда созваниваемся с Ником, договариваемся о времени, когда он за нами приедет. Я же снова, чтобы не допускать лишней мысли, занимаюсь уборкой, потом готовлю ужин. Сомневаюсь, что мы с Максом надолго задержимся у родителей Ника. Мы уже один раз были. Макс запросился домой уже через час. Даже мопс не заинтересовал сына. За день мы даже успеваем поспать. И в 4 уже бодренькие начинаем сборы в гости. Никита приезжает чуть раньше оговоренного времени. «Привет, Макс!» Присаживается на корточке, здороваясь. «Привет!» Серьезно сведя брови, отвечает Максим. «Поедешь кататься?» «С мамой поеду», отвечает, спрятав руки за спину. Пока мои мужчины ведут серьезные беседы, я бегу собираться. Одеваюсь скромно. А потом едем к родителям Ника. «Все хорошо?» — спрашивает Ник, мазнув по мне взглядом и перехватывает мою ладонь. «Волнуюсь, признаюсь. Не первый раз же. Чего ты так переживаешь? Мне кажется, что я не нравлюсь твоей маме. Тебе кажется». Дом у родителя Никиты расположен в очень удачном месте и достаточно дорогом. Сразу видно, что люди обеспеченные. Только вот мне это не важно. Главное, что Ник хороший человек, а все остальное. «Рада вас видеть». На лице его мамы расцветает улыбка. Максик же жмется ко мне и совсем не хочет идти на контакт к будущей родственнице. «Мы вас заждались», — подает голос Андрей Петрович, отец Никиты. Ник помогает нам с Максимом раздеться, и мы втроем проходим в гостиную. тут же находится и брат Никиты, Николай. Братья совершенно не похожи друг на друга. Если Ник русый, то Николай — полная противоположность. И, глядя на их родителей, мне понятно, кто в кого пошел. Никита явно в отца. Братья обнимаются, Николай кивает мне, приветствуя, просканировав темным взглядом. Вечер как вечер, если бы не соднящее чувство, что нам тут не рады. За столом родители Ника расспрашивают Николая о его успехах, о его новой пассии, которую он обещает показать в скором времени. «А почему сегодня без девушки?» Удивленный, как-то обиженно интересуется Елена Михайловна. «Она работает, мам», — усмехнувшись, выдает Николай. «За границей, у нее съемки. Поэтому, как только она вернется, мы обязательно приедем знакомиться». Потом вопросы задаются Никите о его работе, успехах. Мы с Максимом сидим, помалкиваем. Сын не собирается слезать с моих рук, ему здесь не нравится, я чувствую. Мне, если честно, тоже. «А как у вас дела, Жданочка?» Моя персона удостоилась внимания. «У нас все хорошо. Работаем, развиваемся, растем». Целую сына в макушку. «Какая прелесть!» Смотрит то на меня, то на Максима. На этом все, слава богу. Пока кто-то с кем болтает, я помогаю Алине, девушке, работающей у Гуровых, прибрать со стола. «Да мне не сложно!» Отмахиваюсь от очередной попытки девушки отказаться от моей помощи. «Мне правда неудобно, вы же гость!» Округляет глаза. Но в итоге сдается. И мы с ней болтаем о чем-то незначительном. Максимка же, на удивление, сошелся сегодня с Андреем Петровичем. Тот занял все внимание мальчишки. Как освобождаюсь, решаю пойти на поиски Никиты. Нам бы уже домой. Максимка устал, еще немного и начнет капризничать. Но ни в гостиной, ни в холле или кухне его нет. Тогда я хочу вернуться в гостиную, когда слуха доносятся приглушенные голоса с террасы. Чуть приоткрываю штору и вижу Елену Михайловну, Ника и Николая, стоящих у перил. «Ну и что ты в нее вцепился?» — подает голос мать семейства. «Она мне нравится, вот и все. Сложно понять». Слышу по голосу, что Ник злится. «Влюбился я». «Да она тебя на расстоянии держит, будто царевна. Ник, я желаю тебе только лучшего». «У нее сложный был развод, мам. Я ее понимаю, ей непросто». «Вы дату свадьбы уже выбрали?» «Нет, еще месяца через два, может, к Новому году. Не хочу на нее давить». «Вы хоть спите?» — влезает с вопросом Николай. «А я в твою постель нос не сую», — огрызается Ник. «И ты в мою не суй». «Значит, нет. И сколько вы уже вместе? Полгода она тебя морозит». В голосе усмешка, а у меня щеки загораются. «Лучше заткнись, если не хочешь, чтобы мы поругались. А как же жениться вот без этого? А вдруг она тебе не понравится? Ник, ты меня удивляешь». «Мама, и ты туда же! Может, вы мне еще интимные уроки преподадите?» Разворачивается и делает пару шагов в направлении выхода с террасы. «И сын у нее, Никита, ну зачем тебе это? Мальчишка диковатый, тебе еще с ним язык общий находить нужно. Зачем тебе такие проблемы?» От услышанного у меня внутри все обмирает. «Значит, нужно, мама. И Максим нормальный пацан. Херню не говори. Вы оба рискуете не оказаться в числе приглашенных на свадьбу», — говорит Никита, а я срываюсь с места и тороплюсь в гостиную. Еще не хватало, чтобы меня застукали за подслушиванием. «А вот и мама», — улыбается Андрей Петрович. «Мама!» — расплывается в улыбке мое маленькое счастье и тянет ко мне свои ручки. Беру его на руки. «Спасибо вам, благодарю отца Никиты». «Да мне только в радость, а то разве дождешься от этих оболтусов внуков?» — улыбается. Я совершенно точно не прогадала, сказав, что Ник похож на отца. Так и есть. «Ничего, успеется». «Вот женитесь», — подмигивает, — «и успевайте. Я жду, между прочим». И щелкает по носу Максимку, а тот довольно улыбается. «Ему сестренка нужна, и я уверен, что Ник справится с обязанностями родителя». «Спасибо. Благодарю его еще раз». «Ну что?» — заходит Никита. «По его взгляду понимаю, что настроение скатилось до нуля. Поедем?» «Да, я уже хотела идти тебя искать». Натягиваю виноватую улыбку. Мне очень жаль, что ему пришлось выслушать то, что наговорили его мать и брат. «Иди ко мне», — забирает у меня с рук сына. «Маме нужно отдохнуть, ты уже нелегкий». Разговаривает с Максимом, и тот снова хмурится, но на руки к Нику идет. По дороге до дома в машине царит тишина. Максим уснул быстро, стоило только отъехать от родительского дома Никиты. Я переваривала услышанное, Ник, видимо, тоже. У меня в голове до сих пор звучит голос его матери. «Мальчишка диковатый, это надо же было такое сказать!» А сама нам улыбалась, лебезила. «Господи, какими же бывают лицемерными люди!» Ник останавливает машину у моего дома. Оглядывается назад, смотрит на Макса. «Умаялся», — мягко улыбается. «Я помогу», — хочет выйти. «Я сама, Никит, не надо». Хочу выйти из машины, а следом слышу, как и Ник выходит. Быстро обходит авто и оказывается рядом быстрее, чем я успеваю открыть дверь со стороны спящего сына. «Ждана». Перехватывает мою руку и заставляет на себя посмотреть. Поднимаю на него взгляд. «Что?» — спрашиваю. «Ты мне нужна». Вдруг выдает и так мягко, что сердце щемит. «И Макс. Я очень хочу ему понравиться. Может, нам съехаться? Он будет меня чаще видеть, привыкнет постепенно. Как смотришь на это?» Неожиданно. Неужели на него Так повлияли слова родительницы и брата, даже обидно становится. Я не уверена, что это правильное решение. Хочу мягко отказать, я не готова. Он смотрит в глаза, и я понимаю, какая гадина, стерва. Он ведь красивый мужик, а ждет меня, как не знаю кого. Хорошо, сдается, но я помогу. Открывая дверь машины, осторожно берет на руки моего сына. Я поправляю шапочку на его голове, закрываю дверь авто и тороплюсь открыть дверь в дом. Проходи, не разуваясь. Прошу его, но Ник упрямо стягивает ботинки и проходит в детскую, укладывает Макса в кровать. Мы оба тихо выходим из комнаты. Я поеду. Направляется к выходу, а я за ним по пятам. Я так сильно ему благодарна за то, что он такой. Ник обувается и замирает у самой двери. Замираю и я. Один шаг в мою сторону, второй. И он сгребает меня в объятия, пятерней запутывается в волосах, обхватив за затылок и впивается в мои губы. Прижимает к стене. Я теряюсь от такого напора. Цепляюсь пальцами за его плечи. Отвечаю ему, разомкнув губы. Впускаю. И, черт возьми, в моей голове звучат слова Ковалева. «Ты его любишь?» Телефон на комоде оживает, и я отталкиваю от себя Никиту. Тяжело дышим оба. Он возбужден, а я больше напугана, чем... «Прости», — извиняется, «прости меня», и еще раз, заглянув в глаза, уходит. Затихает и телефон. Я, тряхнув головой, стараюсь прийти в себя. Беру в руки мобильный и, сняв блокировку, вижу пропущенный звонок от незнакомого номера. Зажмуриваюсь. Сердце предательски разгоняется. Потому что я на каком-то интуитивном уровне понимаю, что это он. Вадим будто чувствует, что я не одна, что я могу быть с другим мужчиной, но это же бред. Бред. Пялюсь на незнакомые цифры и жду звонка, но его все нет. Да что же ты мне не даешь покоя? Что ты лезешь в мою жизнь? И отключаю телефон.